дрожа от озноба, забрался под одеяло и забылся в каком-то горячечном полусне. А наутро, к удивлению своему, проснулся здоровым и совершенно бодрым. Вся прошедшая ночь вспоминалась ему необычайно ясно и отчетливо. И он задрожал от задавленной злости. «Работать здесь больше нельзя», — подумал он. Какой-то сдержанный гул заставил его подойти к окну. Он изменился в лице, подался за простенок, чтобы не увидели с улицы. Как раз мимо порастоптанной в грязи дороги проносили деда Макара, и Федюнин почувствовал смутную и скупую тоску и обиду, что его не позвали и даже сумели обойтись без него. Мимо окон двигалось все село. Старики и дети, мужчины и женщины, свежеоструганный белый гроб, осторожно покачивающийся на сильных плечах парней, был сейчас как бы средоточием, центром этой толпы. И она медленно, плавно передвигалась все дальше и дальше за околицу, иногда задерживаясь и останавливаясь, чтобы дать старухам возможность почитать подобающие случаи псалмы и молитвы. Погода держалась хорошая, и холодное небо было почти без облаков. Федюнин видел знакомых людей, с которыми ему приходилось ежедневно сталкиваться по работе. Отмечал он и совсем незнакомые лица. Он понимал, что должен был быть в эти минуты там, среди них. Сейчас бы торопливо одеться и пойти вслед за гробом, но свою оторванность от всего вокруг невозможно было преодолеть, и он это знал. Это была его окончательная катастрофа здесь, в этом селе. И он, заставив себя оторваться от окна, отошел и тяжело сел на кровать. Медленно разворачивающаяся на дороге молчаливая толпа стояла перед глазами. Это было как наваждение. Федюнин, крепко стиснув виски ладонями, затряс головой. Пришла хозяйская кошка, села напротив, поглядела на него зелеными глазами, открыла рот и сладко зевнула. Федюнин сбился с мысли и, нашарив подушку, метнул ее в кошку. Та взвилась, метнулась за дверь. «Можно было еще попытаться хоть что-то спасти», — подумал он. «Но зачем, зачем? Он ведь все равно ненавидел здесь все. Зачем же было отдалять конец, пытаться закладывать какой-то фундамент над трясиной? Зачем нужно было бросать его на колхоз, хотя бы и на укрепление? Он к этому не стремился, а отказаться решительно наотрез не хватило духа». Пока Федюнин мучился таким образом, толпа с гробом, с иконами выбралась за околицу села. Уже облетевшим березам лишь кое-где плескалось на них яркими бликами листва. Волглые запахи полегших трав и опавших листьев окутали людей, и было много в этих запахах перебродившей медовой горечи. Косой встречный ветер полоскался в верхушках берез со стороны полей и леса. Ефросинья шла за неровно покачивающимся гробом рядом с Лукерией. Та время от времени принималась пронзительно высоким голосом причитать по покойному и уже совсем охрипла. С трудом переставляя больные отечные ноги, она то и дело спотыкалась. И Ефросине приходилось ее непрестанно поддерживать. Она делала это молча, не пытаясь уговаривать. Ею самою давно уже владела удивительно покойная ясность. Дед Макар был ей соседом с тех самых пор, как она вышла замуж. Она привыкла к нему как к чему-то неизменному и постоянному. Теперь это привычное и постоянное уходило. Но Ефросинья не чувствовала ни боли, ни страха. Она принимала все сейчас как неизбежность, и мысли у нее были простые и ясные.